никого, и судьба, и вечность покажет нам на рассвете. Но все же верю я, что иногда изменчив ветер. Целую, обнимаю, сегодня может я другую, но лишь одну тебя ко всем. Я всегда ревную, справить силой ничего, пока мы здесь не можем. Но для меня только ты всегда моей судьбы дороже. Непредсказуемая жизнь, сюрпризов в ней я знаю много, но мне плевать на них, пока с твоей рукой оскоб. Моя принцесса та, ты лучшая на свете, с тобой как в сказке, и в конце нам счастье светит. С тобой познал я мир больше, чем когда-то смог, и был вечно рядом, пока в часах течет песок. Ты наяву, или это мой замер сон. Не знаю, что дальше, но сердце мое знает все. И только сердце знает все. А мы наполовину лишь, но как сейчас понять его, какая бродит истина во всей вселенной среди нас. И это не фантастика. Тебя люблю без лишних фраз, безумием охвачена. И только сердце знает все. А мы наполовину лишь, но как сейчас понять его, какая бродит истина во всей вселенной среди нас. От грусти в мире, что создан только для двоих. И в этом мире ты моего счастья прототип. Давно уже не дети, и игры наши поменялись. Но твоя любовь приносит мне только радость. Где бы ты ни была, я найду, подай знак. Ведь в этом море уже ты сияешь, как маяк. Сочи губ твоих я не нашел, как бы ни искал. Ведь от тебя одной в глазах всегда горит. Искра, давай сбежим от всех на солнце или на луну. Пускай нас будет двое, зато устроим там уют. И наших чувств каньон накроет нас головой. Мы будем как одно, и нас унесет волной. Я не знаю, как мне к тебе так занесло. Не знаю, что дальше, но сердце мое знает все. Thank you.